Глава 20. Марат. Работа, как всегда, перетянула одеяло на себя. Сначала пришлось разбираться с текущими проблемами. Где-то сломался кран, где-то уволился продавец, и пришлось срочно искать другого, и еще много мелких дел. Но в целом без меня все работало неплохо. Так что нужно периодически разрешать себе отдых. Тем более сейчас, когда у меня есть Ксюша и Адмирал. Я всегда мечтала о собаке. Но в детстве дед и мама были против питомцев. Я с завистью смотрел на тех, кто гулял с собаками возле моря. А когда вырос, как-то и не до собаки было. Да и забыл я о своем желании, пока не увидел Адмирала. Всему свое время, видимо. Однако теперь нужно учитывать то, что мы в ответе за тех, кого приручили. А собака не кошка. Пес сам по себе быть не может. Ему нужен совсем другой уход. Поэтому в обед я сделал перерыв и поехал домой, чтобы выгулять своего нового друга. Еще надеялся, конечно, увидеться с Ксюшей, но ее не было. Погуляв с Адмиралом, я пообедал и поехал решать дела с открытием нового ресторана. Для начала мне нужно было место. Сейчас сезон почти закрыт, и можно будет взять по неплохой цене помещение в аренду. Если очень повезет и цена меня устроит, то могу и выкупить какое-то кафе. Многие думают, что на морском берегу люди деньги лопатой гребут и после провального сезона распродают дело, чтобы не стать банкротом. Проверим и посмотрим на реальность. Сегодня у меня были назначены встречи с несколькими товарищами, которые хотели легких денег без вложений и труда. Но так не бывает. У одного бизнесмена было удачное расположение и неплохое кафе. Но он решил сделать баснословно дорогие блюда и платный вход. За что, конечно, поплатился. Это раньше люди приезжали на побережье, чтобы сорить деньгами. А в последние годы, когда расширился ассортимент магазинов у дома и разнообразных доставок, деньги на кафе и рестораны не все готовы тратить. И тут уж нужно удивлять не ценами, а программой или едой, чтобы к тебе ходили. У меня была идея создать место, где будет разнообразная кавказская кухня, живая музыка и немного нестандартный для морского побережья дизайн. У второго товарища была пиццерия в центре города. Место хорошее, пиццу все любят. Могли бы и местные ходить круглогодично. Почему дело не пошло? Думается мне, из-за работников. Официанты там часто хамили людям, а повара были нерасторопными. Я прикидывал, что выбрать. Возле моря, с одной стороны, хорошо, но с другой. Если будет сильный шторм, то твое детище может смыть. Однако плюс был в том, что помещение мне нравилось больше по структуре. Понимал, что в нем мне придется минимально что-то менять, а это меньшее вложение денег. А вот у пиццерии хоть и хорошее местоположение, но туда мне придется вбухать много денег и времени, чтобы получить то, что мне хочется. Поразмыслив, сначала поехал навстречу в центр города, чтобы еще раз убедиться в своем решении. Мне хватило и пары минут для определения приоритетов, как только назвали цену, которую хотят. Она была баснословной и совсем нелогичной. Ну что ж, удачи им! С чистой совестью отказался и поехал на встречу с хозяином кафе возле моря. Посмотрев на время, вдруг понял, что на ужин к деду, скорее всего, опоздаю. Но пока не стал расстраивать жену, вдруг успею. Оставлять Ксюшу одну не хотелось, но и начатое дело необходимо было довести до конца, хоть разорвись. Встреча проходила плодотворно и насыщенно. Хозяин помещения говорил свои условия, я предлагал свои. Мы спорили, но находили компромиссы, которые устраивали обоих. Когда пришло сообщение от Ксюши, понял, что не успею за полчаса закончить разговор и доехать, о чем ей быстро написал и продолжил деловую беседу. Итогом нашего общения стала договоренность о сделке. На днях все оформим. Я решил, что буду покупать здание, а не брать в аренду. Иначе мои труды могут быть неоправданы. Если арендодатель решит разорвать договор, то останусь у пустого корыта. Придется, конечно, влезть в кредит, но я был уверен, что все окупится. Ударив по рукам, мы разошлись. Сразу поехал в дом к деду спасать Ксюшу. Зная свою семью, уверен, что ей там некомфортно. Дорога не заняла много времени, что радовало. Да и спешил я, предварительно посмотрев, на каких участках дороги имеются пробки, чтобы их объехать. Когда зашел в дом, то застал странную сцену. Возле деда сидела какая-то женщина, а рядом с ней расположился бывший муж Ксюши. Эта парочка что-то страстно говорили деду, а Ксюша то бледнела, то краснела, но старалась мило улыбаться, сидя напротив них. Стремительным шагом приблизился к ней и встал сзади, опуская руки ей на плечи. Девушка вздрогнула, но потом, поняв, что это я, расслабилась. «Всем привет! Что тут происходит?» Как всегда уточнил в беззаботной форме. «Шалопай и пройдоха. Иногда меня называли именно так за спиной, совершенно не зная о моей сущности в целом». «А к нам в гости приехала мать Ксении. Рассказывает интересные вещи. Ты знал, что Ксюша была женой Сергея?» Усмехнулся дед. Ему было смешно. Вечный манипулятор обожал играть людьми и выстраивать шахматные партии. Для него люди были обычными фигурками, которыми он играл на поле жизни. Но он забыл, что я его внук, и давно превзошел своего учителя. «О, Маргарита Петровна, вы наконец-то изволили приехать и познакомиться со мной». Поклонился теще и сел рядом с Ксюшей, подвинув нору, которая хлопала ресницами и не могла ничего сказать. Повезло еще, что на первых порах, когда мы заключали с моей женой фиктивный брак, изучали родственников друг друга. Я знал, как зовут Ксюшину мать. Но в жизни дочери она не принимала никакого участия, поэтому я ее и не узнал поначалу. «Про мужа слышал», — продолжил я. «Все мы ошибаемся, что уж поделать». «Ксюша обожает Сереженьку!» На фальцете закричала маменька. По-другому ее и не назовешь. Кукушка, которая готова отдать ребенка монстру, лишь бы не лишаться его дивидендов. И нет, я не ясновидящий. Просто у этой женщины все на лице написано. «Да уж, не повезло нам с родственниками». Но ничего, главное, что мы есть друг у друга. «Как хорошо, что ты приехал. Я думала, эти пираньи меня сожрут», — шепнула Ксюша, когда мы танцевали под медленно льющуюся музыку из динамиков. «Прости, что пришлось оставить тебя наедине с ними. Решал дела с новым рестораном. Как думаешь, мы уже можем сбежать? Думаю, нас вызвали из-за этого цирка с твоей мамой и бывшим», — проговорил, указывая словами на родственников жены. «Ты даже не представляешь, как я ждала этих слов. Уйдем по-английски. Нас дома адмирал на прогулку ждет», — радостно проговорила Ксюша. И мы сбежали, хохоча и срываясь на бег, как будто за нами будут бежать. Хотя кто их знает. Дома мы переоделись, взяли адмирала и пошли гулять возле моря, наслаждаясь закатом и хорошей погодой. Скоро нас накроют серые дни с дождями, но пока солнце продолжало радовать. Хотя рядом с Ксюшей, даже в серые дни, я рядом с солнцем. Потому что она и есть солнце. Мое персональное и самое любимое. Наверное, никогда еще ранее я не был так счастлив, как сейчас. Как с ней. Казалось, вокруг меня собралось все самое хорошее, которое позволяет уверенней стоять на ногах. Даже детские мечты и те начали исполняться. Я уверен, что это из-за того, что рядом со мной вот такой яркий и теплый человек, который окружил меня заботой, который вдохновил на новые деяния. Ну что ж, значит, не подведу».